Она собирает в узел кожу, и кажется, что именно поэтому Аня картавит. До войны это было физическим недостатком, теперь чистым немецким произношением. Я чувствовал, что ей хочется угодить Генрихову начальнику, устроить счастье тете Вале и самой погреться у чужого огонька. Генрих щелкает каблуками рыжих сапог и за каждым словом повторяет «Еволь». Примечание «Есть, слушаюсь, немецкий». Небось, на лысине капельки пота. Я не представляю себе нового немца. Высокий, голос слышен на уровне картины. Взамен Сталина репродукция из огонька. Он смеется. «Ах, зо!» Примечание. «Так, немецкий». Будто только что понял, в чем дело. Может быть, ему неудобно, как интеллигентному человеку. Я почему-то убежден, что этот немец интеллигент. Генрих и Аня этого не понимают. Первый раз я понимаю то, чего они не понимают. А может, только делают вид, что не понимают. И тетя Валя тоже, наверное, должна делать вид, что ничего не понимает. Я слышу все, что происходит за дверью, как фольксдойчиха беззаботно смеется и говорит «Бите, бите!» и выходит из комнаты. И Генрих тоже выкатывается. Они там, за дверью, вдвоем. Нет, не вдвоем. Как в кино, где часто оказываешься заодно с каким-нибудь героем, пусть бандитом, разбойником, но сильным. Я тоже там. Да, я там. И будто это я говорю с убийственной иронией «Ах, зо!» И будто я, развалясь, сижу на стуле и прямо смотрю на тетю Валю. И это я говорю его голосом тихо и небрежно «Раздеваться, пожалуйста». И как будто для меня шуршит платьем тетя Валя, хотя я здесь, в другой комнате, но все равно и там. Я закрываю глаза. В темноте плывут, сталкиваясь с оглушительным звоном, пятна, золотые и черные. Черные и золотые. То, что я не раз видел во сне, и там, на крыше, сейчас произойдет не со мной, но как бы и со мной. Я так боялся этого и хотел, и теперь мне не встать, не уйти от двери. Я привык к шорохам и звукам, которые слышались из-за нее. Давно находился в ожидании чего-то стыдного и сладкого. Странно, что я не разделяю его и себя, как будто между нами нет разницы, хотя он взрослый и немец, а я... Вспоминаю, что Генрих говорил о каком-то эсэсовском офицере, своем земляке, очень образованном человеке, важной шишке. Генрих давно обещал девушкам привести знаменитого земляка. И мне безразлично, что там в комнате с тетей Валей не я, а он. Что-то должно сейчас произойти, иначе я взорвусь. Все равно, кто там за дверью, мне необходимо разрядиться. Пусть хотя бы так, если уж я не способен, а этот интеллигентный, взрослый и знаменитый. Все эти мысли вертятся в моей голове одновременно, как попало, сбивая одна другую. И лучше бы мне не понимать, что происходит, потому что я чувствую себя бесконечно жалким рядом с настоящим мужчиной. Мне бы хотелось, чтобы тот был плюгавеньким маленьким человечком, которого просто боится и вынуждена слушаться тетя Валя. Мало ли такого происходит с нами со всеми. Правда, тетя Валя не заискивает перед ним, не лебезит, не заговаривает зубы. Она дышит, просто дышит, так что я понимаю, сейчас все произойдет. Я давно ждал этого. Тогда во дворе черное и золотое. Сердце повисает в груди прямо в пустоте. Пусть будет, как будет. И уже как бы издалека, может быть, из того довоенного дворика, я слышу все, что происходит за дверью. Черное и золотое. Пятна сталкиваются со звоном в ушах. Разом приходит слабость, вялость, безразличие. Тру руками лоб, глаза, скулы, прикасаюсь к телу, как к чужому, презираю себя, ее, его. Мне жаль ее и себя, распятого на смятой кровати. А они, как ни в чем не бывало, обрывают тишину и начинают ходить по комнате. Она босыми ногами, он, пошарив ногами по полу, вдевает ноги в ботинки. Половицы скрипят, но скрипят размеренно, спокойно. Она шуршит платьем, не так, как всегда, а тихо, осторожно, словно все еще не произошло, хотя я знаю, что произошло, но я еще не все знаю про немцев, не все. Он, щелкнув пряжкой, с Готмит унс, примечание, надпись на пряжке ремня «Бог с нами», немецкий, застегнул ремень и прошелся по комнате, остановился. Я представляю себе, против него этажерка, старая, темно-коричневая, с точеными, как кегли, стойками, с кружевными салфетками на полках под книгами и статуэтками, с целлулоидной куклой, которая расставила розовые ножки. Рядом с куклой у них стоит фотография в черной старинной рамке с полуовальным верхом и выступами, вся фигурная, опирающаяся на проволочную подставку. Что могло в ней заинтересовать немца? почему он остановился у этажерки и долго смотрит на фото. Затягивается сигаретой, пыхтит, мурлычет что-то про себя. Розовые ноги, Вали. Вспоминаю, что на фотографии. Молодой человек в сюртуке и полосатых брюках. Рядом женщина в длинном платье с кружевной грудью, строгая и красивая. Она положила руку на фигурную тумбочку. Семья тети Вали, папа и мама, брат и она сама. Брат погиб на фронте. Может быть, немец расспрашивает о брате тети Вали. Он что-то бурчит, а она отвечает. Он берет в руки рамку с фотографией и швыряет на пол. Вспомнил отец тети Вали, маленький старомодный человечек с пейсами, которые лихо вздыбились над воротником сюртука. Пейсы! Я даже похолодел, вспомнив пейсы. Когда-то он, наверное, хвастался своей шикарной растительностью, а сейчас это... «Юде! Фердамт! Фердамт! Юде! Хар! Ахзо! Ахзо!» Примечание. «Еврей! Проклятие! Проклятие! Еврейские волосы! Ах так!» И вдруг, без всякого перехода, командует «Вставать!» Он куда-то поведет тетю Валю? Нет, не поведет, потому что следующая команда — раздеваться. Опять тетя Валя что-то хочет сказать, но неуверенно, тихо, будто боится, что я услышу их разговор. Я не понимаю, что там происходит. Слышу только, как кричит немец «Раздеваться!» И снова шуршит платьем тетя Валя. «Рука поднять, пожалуйста!» — командует немец. Видимо, она не спорит, не сопротивляется. «Другая рука поднять, пожалуйста!» «Аух, нога, так, так поднять, выше, ню, так стоять, штейн, руик, ду делать меня, ляхин-махин». Примечание. «Стоять смирно, тихо, ты делаешь меня смешным». Немецкий. «Момент, я тебе покажу, как смеяться над немецким офицер!» Щелкнул зажигалкой. «Сейчас закурит, и некоторое время не будет говорить эти «стоять смирно, ты делаешь меня смешным!» Что он нашел смешного в том, что тетя Валя... голая стоит перед ним на стуле. В щели дверей начинает проникать противный запах. Пахнет горелым, как если бы тетя Валя накручивала свои длинные черные волосы на раскаленные щипцы для завивки. Сильно пахнет подгоревшими волосами. Очень противно пахнет. Тетя Валя кричит там за дверью. «Ой, да что же это? Что это такое? Больно же, больно!» А он отвечает резко. «Ничего, Руих, тихо, «Тихо молчать и наклоняться, пожалуйста! Молчать, руик! Наклоняться, нох айнмаль! Еще раз! Так!» Тетя Валя, видимо, наклоняется, потому что голос ее звучит то глуше, то звонче. «Господи, за шо? Ну, за шо я тебя спрашиваю, Господи? Ой, больно, лышеньку, больно же, больно!» А немец стопает вокруг тети Вали, как вокруг новогодней елки. «Так, так, не надо делать смешно меня! Это что ж такое? Это же издевательство над человеком! Издевательство! Господи, не допусти издева!» А он продолжает желчным голосом повторять: «Издевательничество! Ти меня бессен хабен оскорблять, ферботен оскорблять, цум бестен хабен, порядочное человека! Я есть офицер СС, ти осквернять офицер СС!» Я не понимал половины из слов, которые он произносил, но догадывался, что издевательничество — это то же, что по-немецки «бестен», «бестенхабен», «цум бестенхабен». Я понял, немец ходит вокруг тети Вали, жжет ей волосы на ее теле и еще кричит, что она, тетя Валя, над ним издевается. Кто над кем издевается? Кто оскверняет? Разве она звала его к себе? Разве хотела? «Ой, да шо же это такое, люди? Господи, не дай! Заступитесь, люди добрые! Не могу! Не могу больше терпеть! Не могу!» Тетя Валя обращается поочередно к людям и Господу Богу, но никто не вмешивается. Я понимаю, что сделать такое могу лишь я. Я рывком вскакиваю с постели. Будь что будет, будь! И в это время из темноты выплывает большое серое пятно. Это моя мать. Она в ночной рубашке. Я вижу, как плывет в воздухе ее светлая рубаха, руки, протянутые ко мне. Руки матери темные, загорели, когда находила в село менять вещи на продукты. Руки матери грубые. Она собирает щепки и мусор для нашей печурки. Застиранная рубаха тоже не белая. И все-таки я вижу, как она движется ко мне. Большие твердые руки сжимают до боли мои скулы и замирают. Я хватаюсь за эти шершавые руки, прощупывая на них все мозоли и косточки. И я разжимаю ее руки. Я одолеваю мать, хотя она сильная женщина с широкой костью. И тогда эта женщина, моя мать, зло ахает и со всего размаха садится на меня своим большим тяжелым телом. Я слышу сиплый звук, похожий на тот, с каким колют дрова. «Кха!» Она садится всей тяжестью на мою грудь. Она ведь куриная мама. Врачи признали ее недоразвитой. Ты же знаешь. Я не могу ни вздохнуть, ни выдохнуть.